Глава 33. Как управлять Поднебесной? Учений, как управлять Поднебесной, много, но ни одно из них нельзя применить от того, что они деятельны. Где же в действительности так называемое учение древних? Отвечу – повсюду. На вопросы, откуда появляется прозорливый, откуда появляется умный, отвечу – источник рождения мудрого – формирование государя. Один. Не отделяющегося от рода называют естественным человеком. Не отделяющегося от тончайшего семени называют прозорливым человеком. Не отделяющегося от истинного называют настоящим человеком. Того, кто своим родом считает природу, корнем основные свойства, воротами путь, началом же развития, называют мудрым человеком. А тот, кто считает милосердие наградой, справедливость правилом, обряды поведением, музыку гармонией, от кого пахнет благими делами и милосердием, называется благородным мужем. А те, кто разделяет с помощью устоев, берут за образец имена славу, считают обучение свидетельством, а сопоставление — решением. Они считают всего лишь до четырех. Так вот все 100 должностных лиц общаются друг с другом по старшинству. Обычным они считают дела, главным – пищу и одежду, естественным законом народа – размножение, собирание и накопление для прокормления всех старых и малых, сирых и вдовых. Разве этого не было в изобилии у людей древности? Равные прозорливому по разуму, будучи безыскусственными, как природа, взращивали тьму существ, гармонировали со всей Поднебесной, и ее даяния распространялись на все 100 семейств. Понимая исходные числа, соединяли их и с конечным мерилом. 6 стран света, 4 времени года, малое и великое, грубое и тонкое, движение, которое существует повсюду. Все это они понимали и неоднократно повторяли. Есть и еще много хронистов, передающих старые устои от поколения к поколению. Те устои, что содержатся в песнях и преданиях, обрядах и музыке, способные понимать многие из мужей в Цзоу и Лу, преждерожденных в широких поясах с табличками. Они используют песни, предания, обряды, чтобы говорить о стремлениях, о событиях, о поведении. Они используют музыку, гадательные знаки, хронику весна и осень, чтобы говорить о гармонии, о жаре и холоде, о разделении по именам знатности. Сколько-то их рассеялось по всей Поднебесной, они утвердились в срединных царствах, в учениях 100 школ их иногда хвалят и о них говорят. С тех пор, как в Поднебесной началась великая смута, утратилась ясность достойных и мудрых, не стало единства в понимании пути и основных свойств. Многие пришли к пристрастности во имя самовосхваления. Так уши, глаза, нос, рот, каждый из этих органов что-то воспринимает, но они не способны общаться друг с другом. То же и во всех искусствах, в 100 школах, у каждой есть какие-то достоинства, которые иногда следует использовать. Но крайне пристрастные мужи, не обладающие ни проницательностью, ни кругозором, берутся судить о красоте природы, объяснять законы тьмы вещей, целостность древних людей. У них не хватает способностей для того, чтобы охватить красоту природы, оценить проницательных и умных. По этой-то причине путь внутренний, мудрых и внешний царей становился скрытым и неясным, приходил в застой и не проявлялся. Каждый в Поднебесной принимал то, что ему нравилось, за свое собственное учение. Как печально! Ведь все 100 школ уходили, но не возвращались, и, конечно, не объединялись. Учащиеся же последующих поколений, к несчастью, не увидели безыскусственности природы, высшей сущности древних. И тогда в учении Поднебесной произошел раскол. В учение древних входили такие положения – чтобы быть готовыми к неожиданным бедствиям, исправлять все по плотничьему правилу и с помощью туши, не приучать молодое поколение к роскоши, к к расточительству, к блеску в числах и установлениях. Услышав о таких наставлениях, обрадовались Моди и Цинь-Гули, но стали проводить их чрезмерно строго. Назвав это бережливостью, они провозгласили отказ от музыки, чтобы живые перестали петь, мертвых перестали одевать. Мо Цзи учил всеобщей любви и пользе, а также отрицанию войны. Не допуская гнева, его учение требовало любви к обучению, привлечения сторонников, но не было тождественным учению ранних государей и разрушало обряды и музыку древних